— ответила я. «Бог даст, ваши усилия увенчаются успехом. Я же всегда буду испытывать глубокую благодарность к вам, вне зависимости от вашего успеха или неудачи». Он ушел, а я отправилась утешать своих пасынков. О подробностях нашей беседы предпочту умолчать. Глава 15. Бывают сны мирные и сны пугающие. Какие именно посещали меня в эту ночь? Я не могу найти ответа на этот вопрос. Знаю только, что до рассвета я бродила то у пурпурных стен, окружавших Груби Тауэрс, то среди поросшей травою холмиков и осыпающихся каменных плит погоста Груби, ища нечто бесконечно ценное, но утерянное мною. Под утро я в изнеможении уснула и проснулась от странных звуков, раздававшихся в соседней комнате. Вскочив с постели, я поспешила туда и застала Тину, исполнявшую танец дервиша. «Я праздную возвращение домой», — объяснила она, и, сделав заключительный пируэт, бросилась на кровать. «А эти, Эмины братья, уже уехали?» «После завтрака они с мистером Эллином отправятся туда, где я когда-то жила, в Груби Тауэрс». «Зачем?» «Они хотят выяснить, почему Эмма увезла тебя. Ты должна быть добра к ним, Тина, потому что им сейчас плохо. Им горько от того, что Эмма так нехорошо поступила». «Ха!» — только и ответила Тина, воздержавшись от каких бы то ни было обещаний. «Может быть, и я когда-нибудь стану называть их Лоренсом и Гаем, как вы». «Хорошо. Но я спущусь к завтраку в последнюю минуту, потому что не хочу их видеть». Она снова принялась танцевать, а я ушла к себе в комнату, радуясь, что она так скоро пришла в себя после всех злоключений. Пасынки мои, не в пример ей, имели плачевный вид. Было совершенно ясно, что их сны, как и мои, были не из приятных. Я была рада отсутствию Тины, поскольку без нее братья могли рассказать подробно о самой важной причине, побудившей Эмму совершить этот отчаянный поступок, о страхе всеобщего осуждения. На эту причину мистер Эллин лишь слегка намекнул, говоря об угрозе будущему браку молодой леди. Но сейчас, когда мы оказались одни, братья Эммы, до тех пор стыдившиеся рассказать то, что, по их мнению, мне нужно было знать, сообщили следующее. В зрелом возрасте, в 30 лет, Эмма заключила помолвку. Она не раз бывала помолвлена и прежде, говорили они, и претендентами на ее руку были весьма достойные люди, которые затем, увидев ее дикие выходки или услышав о них, отказывались от своих притязаний. Дедушка и бабушка жаждали видеть любимую внучку замужем за таким человеком, который, как они надеялись, сумел бы обуздать ее капризный нрав, чего еще никому не удавалось. Расстроившиеся одна за другой помолвки привели их в состояние, близкое к отчаянию. Как вдруг, словно с небес, явился новый претендент на руку Эммы в лице графа Орлингтона, владевшего землями на севере Шотландии и подвязавшегося на дипломатическом поприще, что почти постоянно удерживало его за границей. Будет очень жаль, если эта история с Тиной выплывет, прежде чем Эмма получит свою добычу, произнес Лоуренс. Иногда все же сказывалось его долгое пребывание вдали от цивилизации. «Она помолвлена с Орлингтоном?» – удивленно спросила я. «А значит, вы с ним знакомы?» — ответили они вопросом, удивленные не меньше меня. «Это мой кузен», — сказала я. «Но мы не виделись с ним с тех пор, как были детьми. Его мать, моя тетушка Генриетта, давно уже умерла. А Хэмиш и его покойный отец после ее смерти редко бывали в Англии. Их замешательство возросло еще больше, если это вообще было возможно». Как уже было известно мистеру Эллину из рассказа миссис Тидмарш, помолвка была пока неофициальной, но в недалеком будущем должна была быть объявлена, если. «Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить никакого «если», — сказала я им, и в ответ в их глазах блеснула благодарность. Вошла Тина и наш разговор прекратился.